Прошу меня простить, но, как я заметил, с одним из моих подчиненных произошел инцидент. Могу я поинтересоваться, как вы желаете, чтобы он был наказан?» Поклонился он и внимательно на нас посмотрел. Шмелев отошел за его спину, всем своим видом показывая раскаяние. «Все уже улажено», — махнул я рукой, отворачиваясь от него. Видимо, намека на то, что он нам мешает, он не понял, все так же продолжая стоять рядом с нами. «Свободен», — немного повысил я голос, что придало ему скорости убраться от нас подальше. «Ну что ж, пойдем тогда развлекаться, давно я не играл, уже и забыл, каково это». Встал я на ноги и, подождав, пока мой собеседник слезет с неудобного высокого стула, направился в сторону игорного стола. Раскрасневшаяся Лера в облике баронессы Чайкиной, видимо, вошла во вкус и теперь с азартом ставила весь свой банк, не забывая мило щебетать все с той же семейной парой и отпускать обидные словечки в адрес Анастасии, которая, несмотря ни на что, не покидала игорный стол. «Дорогой, ты не поверишь, я выиграла машину. Графу Верескову сегодня не шибко везет», — обернулась к нам Лера, обращаясь почему-то ко мне. Я едва заметно покачал головой и сел рядом с Петром на свободное место. Поприветствовав вышеупомянутого графа и его супругу, я поинтересовался, на что, собственно говоря, тут играют и каковые изначальные ставки. Играли, как бы банально ни звучало, на деньги. Начальная ставка за вход в игру была 10 тысяч, благо, наличные у меня еще имелись, поэтому я без каких-либо проблем вошел в игру. Прошло около часа, за которые я остался при своем, проигрывая и выигрывая примерно равные суммы. Лица за столом менялись, кто-то приходил, кто-то уходил, но неизменным оставались только три игрока. Я, Петр и граф Вересков. Женская часть оставалась от игры в стороне, хотя Валерия этим решением явно была недовольна. Баронесса Софийская под конец первого часа уже выполняла чуть ли не роль моего сопровождения, все время пытаясь, если не забраться ко мне на колени, то прикоснуться ко мне точно, доводя Валерию до бешенства. Игра меня не интересовала, собственно, как и собеседники, кроме Анастасии, проявляющей ко мне патологический интерес, несмотря на мое холодное к ней отношение. «Чем вы все-таки занимаете, ваше благородие?» — обратился ко мне граф Вересков, пристально меня разглядывая. «Мы с вами провели уже больше часа, но за все это время вы практически не проронили ни единого слова. Я пока не могу ответить ничего определенного на ваш вопрос», — пожал я плечами, сбрасывая карты. «Мы с бароном Мануловым открываем центр эстетической медицины», — ответил Петр, пододвигая в центр стола все деньги, что были у него в наличии. «Ва-банк, центр эстетической медицины?» — удивленно вскинула бровь графиня Верескова. «Но подобный центр уже есть в столице. У нас разные подходы. В столичном центре основной упор делается на сохранение молодости посредством всевозможных эликсиров и других настоев. У нас же все процедуры будут проходить исключительно под действием магии жизни. Еще предстоит много работы, но самое главное, высокоуровневые целители уже присутствуют в нашем штате», — пропыхтел Петр, вскрывая карты. «Стрит-флэш против пары девяток у графа, а ему сегодня на удивление везет. Что ты делаешь?» — пристально посмотрел я на брата, который, довольный, как кот, валяющийся в сметане, перекладывал свой выигрыш рядом с собой. «Провожу рекламную акцию», — пожал он плечами, наклоняясь ко мне и тихо говоря. «Огурцов сказал, что ты одобрил его план, и мы обсудили первые инвестиции с завода как раз для нужды клиники», — невозмутимо продолжил он. «С переданными тобой документами мы ознакомились и все на первоначальном этапе согласовали с твоей женой и поверенным. Так что, все вопросы к ним, а я занимаюсь тем, что ты мне поручил. Делаю так, чтобы твоя клиника и завод не загнулись через день после их открытия». Я стиснул зубы, чтобы не выматериться в голос. Видимо, с документами по заводу я отдал Петру и план, предложенный Огурцовым. «Нет, центр эстетической медицины вполне подходит к моим собственным планам. Как бы то ни было, Петр слухи о клинике начал распускать, поэтому теперь нужно разматывать клубок и всерьез отнестись к рекламе нашего еще только теоретически открытого заведения. А как будут проводиться процедуры? Мне просто интересно, как вашей потенциальной клиентке в будущем», — рассмеялась графиня, переводя на меня взгляд, прикоснувшись к едва заметному шраму на шее. Посмотрев на нее истинным зрением, я тут же нашел прореху в энергетических каналах, из-за которой, скорее всего, этот дефект кожи убрать не смогли. Слишком глубокий был надрыв и требовалась слишком деликатная работа. Не каждый целитель, не владеющий, как я, истинным зрением, смог бы с этим справиться. Мне, наверное, будет проще продемонстрировать это на вас, если вы не возражаете. Я протянул руку, показывая, чтобы она вложила в нее свою ладонь. Она немного замешкалась, но после все же положила свою немного морщинистую руку рядом с моей. Я видел все проблемные точки в ее энергетических потоках, но сейчас старался вычленить и попытаться воздействовать только на те, что отвечают за функцию и строение кожи, помимо того дефекта, который причинял графине неудобства. «Ты уверена?» – спросил граф Вересков, не сводя с меня своего взгляда. «Дорогой, мне больше 100 лет, и я смогу вовремя прервать процедуру, если почувствую, что что-то идет не так», – отмахнулась она. «Не переживайте, это, как говорит мой компаньон, всего лишь рекламный ход», – улыбнулся я. «Судя по разговорам, они имеют довольно большое влияние в своих столичных кругах, и разговоры о подобном лечении нужно запускать уже сейчас, чтобы оценить спрос на подобные услуги». Тонкие нити жизни перетекали из моей руки в ее, отчего женщина сначала вздрогнула, но потом уже с интересом смотрела на меня, наслаждаясь теплом моей магии, распространяющейся по ее телу. Сначала я убрал беспокоящий графиню шрам, только после этого запустил процессы регенерации, чтобы убрать пока только грубые морщины. Мы же только рекламируем свою продукцию, а не занимаемся благотворительностью, особенно к тем, кто в ней не нуждается. «Вот это да», – протянула баронесса Софийская, глядя на метаморфозы, которые буквально на глазах происходили с графиней. Женщина и сама смотрела, как разглаживается кожа на ее руках. Удовлетворенно кивнув, я отпустил руку и откинулся на спину стула, глядя на выполненную работу. Не скажу, что за такое короткое время удалось сделать все, на что можно было рассчитывать, но 15 лет внешне скостить у меня все же получилось. Самое главное преимущество этого способа лечения состоит в долговременности эффекта. Зелья молодости и процедуры в московской клинике работают 5, максимум 10 лет. Здесь мы даем гарантию на более длительный срок, самодовольно продекларировал Петр, поглаживая жидкую бородку на раскрасневшемся полном лице. «Мне нужно отойти», – оторопело проговорила графиня и буквально вылетела из зала, едва не сбив по пути прогуливающуюся парочку. «Ваше благородие, эта демонстрация произвела довольно серьезное впечатление», – кивнул граф Вересков и задумчиво потер лоб. «Мы сможем с вами встретиться в более формальной обстановке, чтобы обсудить некоторые теоретические аспекты нашего с вами сотрудничества в этой сфере». Я не успел ответить, резко обернувшись на шум, раздавшийся у меня за спиной. Несколько огненных стрел вонзились в выставленный прямо передо мной щит. Я вскочил, глядя, как в центре сошлись в схватке 2 молодых парня, хаотично разбрасываясь заклинаниями в разные стороны. Даже особо не думая, я сделал едва заметный рывок в сторону, оказавшись рядом со своей женой, которая также, как и остальные, встала со своего места, стараясь разглядеть, что произошло. Испуганной она не выглядела, даже наоборот, сиреневые всполохи в ее глазах пробивались через действие перевоплощения. Охрана как-то вяло продвигалась через толпу к зачинщикам, словно не хотела вмешиваться в драку. Я заметил, что заклятия, выпущенные в сторону гостей, не достигали своей цели, либо распадаясь на подлете, либо разбиваясь о точно такие же щиты, какой был установлен перед нашим столом. Началась какая-то суматоха, совершенно не похожая на панику. Все вскакивали со своих мест и вместо того, чтобы выйти из зала, наоборот лавиной стекались к центру побоища, формируя круг и уже делая ставки. Понятно, очередное развлечение для заскучавших гостей. Аукцион начинается, просьба всех приглашенных гостей занять места в главном зале, раздался мелодичный женский голос, прерывая схватку довольно сильных и опытных магов, а также гвалт собравшихся посмотреть на поединок аристократов. Раздавшийся громкий звук гонга саданул по ушам и слегка дезориентировал, поэтому ощущение рывка и какой-то невесомости возникло довольно неожиданно. Глава 13. Спустя несколько секунд, я почувствовал под ногами твердую поверхность и тут же открыл глаза. Быстрее бы уже адаптироваться к подобным способам перемещения, иначе, в противном случае, это может однажды сыграть со мной злую шутку. Все гости этого мероприятия оказались собранными вместе на большой арене под открытым небом, которая тут же начала озаряться фейерверками самой разнообразной формы и цветов, взрывы которых рисовали на ночном небосклоне битвы летающих волшебных зверей. Это вызвало очередную бурю восторга от, казалось бы, уже многое повидавших аристократов. Ну что могу сказать, шоу действительно удалось, и Иглобрюхов не пожалел сил и средств, чтобы впечатлить искушенную публику. «Добро пожаловать на третий по счету аукцион, проводимый в этих стенах», — раздался громкий мужской голос откуда-то сверху. «Прошу всех собравшихся занять свои места согласно номерам, указанным в приглашениях. Да пребудет с вами удача и не покидает азарт». Все начали расходиться в сторону лестниц, ведущих к трибунам, разделенных на четыре больших сектора. Практически к каждому гостю был представлен лакей рода, чтобы достопочтенные господа ненароком не заблудились. Я достал приглашение, где действительно было указано даже о таких мелочах. Мои места находились в четвертом секторе, пятого яруса. От следовавшего за мной слуги я отмахнулся. Место и сам найду, а терпеть подле себя слугу рода графа не слишком хотелось. Сев на подписанное красивым шрифтом золотой краской место, я выдохнул. Едва зародившийся холодок в груди, оповещающий об опасности, рассеялся. Вроде бы все шло своим чередом, но какое-то беспокойство все же меня не отпускало. Почему-то мне не верилось, что мы после торгов сможем просто так покинуть гостеприимный дом Иглобрюхова. Как же я устал от этой шкурки зашуганной графини. Валерия села рядом со мной и прикоснулась к моей руке, но тут же ее одернула, когда мимо нас прошел какой-то мужчина, искоса глянув при этом на Петра, который протискивался через узкий ряд, стараясь никого не зацепить своим телом. «Думаю, тебе не так плохо, как ему», — хмыкнул я, кивая в сторону брата, который двумя руками придерживал свое огромное болтающееся брюхо и тяжело дышал. «Что тебе дома не сиделось? Как я могу оставить супруга одного, когда вокруг него обвиваются всякие змеи?» — с угрозой в голосе проговорила Лера, недобро при этом улыбнувшись. Хотя улыбкой это можно было назвать с большой натяжкой, скорее кровожадный оскал, усиливающий впечатление промелькнувшими в ее глазах сиреневыми вспышками. «Это ты про баронессу?» — решил уточнить я, повернувшись уже полностью в сторону супруги. «Если я еще раз увижу эту дрянь рядом с тобой, то выдавлю из нее весь яд, сломаю хребет и спущу шкуру, из которой потом сделаю замечательные сапоги на высоком каблуке, и раздавлю ими ее отвратительную рожу», — проворковала она мне на ухо, но потом резко отстранилась, услышав характерное покашливание Петра в облике барона Чайкина. «Так, народ, хватит миловаться. Мне, конечно, все равно, но не следует портить репутацию этих милых людей, поделившихся с нами своими телами», — проворчал он. «Если и дальше все пойдет в таком духе, то я буду вынужден вызвать тебя на дуэль, чтобы смыть позор с имени Чайкина, или разорвать отношения с его женой, но тогда ты будешь вынужден содержать ее до конца своих дней. Первый вариант не устроит меня, ввиду явного проигрыша, второй, как понимаю, тебя. Я знаю о правилах и нормах высшего общества», — резко обрубила Лера, нехотя отворачиваясь от меня. «Знаешь, Костя, я могу показаться тебе эгоистичной стервой, но пока еще не готова даже поднимать разговор о второй жене для тебя», — добавила она, садясь прямо. «Так что извини, если в некоторых моментах действую слегка импульсивно». «Ну, об этом я даже как-то и не думал», — немного ошарашенно проговорил я. «Что она тебе сделала? Ведь дело не в том, что кто-то решил обратить внимание на твоего молодого, успешного, подающего большие надежды привлекательного мужа. Мне она сказала, что соскучилась по тебе, ведь давно тебя не видела, а вы были чуть ли не лучшими подругами. Наша дружба закончилась в 5 лет, когда она украла у меня куклу, а ее отец пару десятков миллионов у главы рода, еще и вдобавок подставив его перед императором», — холодным тоном проговорила Лера. «Если она появилась так внезапно, да еще и ведет себя на людях, как продажная девка, стирая те остатки репутации, что у нее остались, это неспроста. Будь осторожен». «Я это учту», — с благодарностью проговорил я, отвлекаясь на небольшую перебранку возле входа. «Ваше сиятельство, ярусы вплоть до 8-го не предназначены для людей вашего статуса», — суетился вокруг мужчины, стоявшего ко мне спиной, один из слуг, следящих за порядком. «Мне запрещено находиться здесь», — вкратчиво поинтересовался он. «Я вижу здесь пустующие места, а цифра 5 для меня является счастливой». «Нет, что вы, ваше сиятельство, вы вправе находиться там, где посчитаете нужным», — поклонился слуга, меняя свой тон на слащаво-лебезящий. Граф еще некоторое время постоял, видимо, прожигая взглядом мужчину, учитывая, что поклон с каждой секундой становился все ниже, после чего мужчина резко развернулся и продвинулся вглубь ряда. «Подвинься», — пробурчал Шмелев, устраиваясь рядом со мной. «Сменил амплуа?» — спросил тихо я. «Так и знал, что одного насладиться этим вечером ты меня не оставишь». Я повернулся к нему, пристально разглядывая. Пальто и костюм, которые были на нем, отличались по фасону от того, в чем я его привык раньше видеть, а цвет волос с каштанового был изменен на светло-русый, да и стрижка была несколько короче. «Граф Пчелкин», — представился он, махнув рукой, устанавливая вокруг нас купол тишины. «Пчелкин, чуть не рассмеялся я, а ты не мелочишься, как же неприметная внешность прислуги. Мне необходимо быть здесь, а разносчика напитков на арену почему-то не пускают», — поморщился он. «Пчелкин — гость иностранного государства, и его мало кто знает. И еще, вот ты сможешь с первого раза и быстро отличить рисунок шмеля от пчелы на перстне, тем более связь с тотемом отсутствует, и наши родовые перстни всего лишь дорогое украшение, что играет нам на руку. Я помню Пчелкина, он играл с нами пару партий. Ты совсем на него не похож. Что ты с ним сделал? Он вообще жив?» — поинтересовался я, глядя, как крыша амфитеатра закрывается и наступает полумрак. Внизу на сцене началось какое-то движение, что предвещало о скором начале аукциона. Начал постепенно зажигаться свет, освещая пространство внизу. «Ты действительно хочешь об этом знать?» — тихо спросил он, убирая купол. «Пожалуй, нет», — немного подумав, ответил я и обратил все свое внимание на площадку, куда вышла обворожительная блондинка в серебристом платье. Она встала на специальную платформу, которая в мгновение вознесла ее вверх, остановив чуть выше того яруса, где мы расположились. Девушка обвела собравшихся пронзительным взглядом. Сложилось такое чувство, что она взглянула в глаза каждого, хотя многие из присутствующих находились не на уровне ее синих бездонных, как глубины океана, глаз. Свет в помещении окончательно потух, оставив только направленный золотой луч света, что позволял во всех подробностях рассмотреть ее идеальную фигуру. Я тряхнул головой, сбрасывая наваждение, хотя на многих, включая Петра, который смотрел на нее, широко раскрыв рот и чуть ли не пуская слюну, она действовала просто завораживающе. Стояла просто невероятная тишина, которая не прерывалась даже шелестом одежды и тихими разговорами, которые практически всегда присутствовали в такие моменты. «Дамы и господа», — разнесся по залу глубокий вкрадчивый голос, от которого сердце на мгновение замерло, вновь начав свой ход только тогда, когда она продолжила говорить. «Сегодня на нашем аукционе будут представлены исключительной редкости вещи и ингредиенты с изнанки, которые не были представлены ни на одних из известных и малоизвестных аукционах за последние несколько месяцев. Торги будут проводиться по немного измененной схеме, отличающейся от привычной вам всем», — ненадолго замолчала она, но эхо, усиливающее ее голос, еще несколько мгновений разносилось по всем уголкам помещения. «Ненавижу сирен», — проворчал Шмелев в наступившей тишине. «Мало кто может сопротивляться ее голосу из магов ниже седьмого уровня. Не думал, что он будет играть по-крупному и начнет манипулировать высшей знатью. Сильным магам это может даже показаться забавным, но вот остальные явно будут не в восторге, когда через несколько дней словит откат и посчитают, сколько денег они спустили на ненужные товары. На, выпей». «Сирены?» — повернулся я к нему, беря из его рук протянутый наполовину заполненный жидкостью флакон. Откупорив его, сделал большой глоток сладковатого густого настоя. В голове тут же прояснилось, хотя до этого я думал, что мыслю вполне себе здраво. Неплохо они тут мозги начали прополаскивать с самого начала мероприятия. Монстры с седьмого уровня изнанки. Разумные, хитрые и очень жестокие твари, причем в обоих смыслах этого слова, обитают преимущественно там, где большую часть мира покрывают моря и океаны. Как у него получилось уговорить одну из них работать с ними? — задал он риторический вопрос, вновь переводя взгляд на женщину. Я толкнул Леру, которая непонимающе вертела головой, и протянул ей склянку, показывая, чтобы она выпила и после передала Петру. «Таким образом ставки будут делаться вслепую», — продолжила она, а я понял, что за разговором с дядей пропустил некоторые правила проведения торгов. «Сейчас вам раздадут специальные карты и зачарованные перья, которыми вы будете прописывать сумму, готовую предложить за лот. Тот, кто больше всего предложит, выиграет», — улыбнулась она, махнув рукой. По рядам тут же прошлись слуги, раздавая вышеуказанные карточки, похожие на те, что были пропуском на аукционы, которые в свое время мне дал Гюрзов. С запозданием немного отметил, что его не видел с момента прибытия. Расчет и получение товара будет проводиться сразу же в паузах между выставленными лотами. Итак, аукцион официально объявляют открытым. Повысила она голос, поворачиваясь спиной к очередной платформе, воспарившей тут же вверх и остановившейся в непосредственной от нее близости. Луч света тут же ударил по платформе, озарив трибуну, на которой прикрытой переливающей на свету золотистого цвета тканью находился товар. Первый лот – когти и зубы золотистого дракона. Эти ингредиенты будут полезны алхимикам, работающим с атакующими зельями. Даже 1 грамм когтя дракона может усилить распространение взрывного эффекта на 200%, а жаркое пламя пробьет многочисленные щиты, выставленные магами уровнем ниже 5. «Господа, время пошло», — хлопнула она в ладоши, снимая ткань с прозрачной шкатулки, где лежали вышеупомянутые ингредиенты. По рядам прошелся ропот переговаривающихся между собой гостей, тогда как внизу под парившими платформами с сиреной и шкатулкой с товаром началось представление, в виде танца выпорхнувших изящных полуобнаженных девушек, под тихую, но пронизывающую музыку. Мы молча наблюдали за спектаклем. «Придержите коней, мои дорогие», посмотрев на какую-то табличку, которую взяла в руки, проворковала ведущая. «Это только начало, хотя, не сдерживайтесь, когда еще мы встретимся с вами здесь на этой площадке в следующий раз», завела она очередной раз разомлевших аристократов. Прошло около 3 минут, когда прозвучал громкий звук гонга. Ставки приняты, и владельцем этого уникального товара становится господин под номером 20. «Мои поздравления», похлопала она в ладоши под громкую музыку. Арена снова погрузилась в полумрак, видимо для того, чтобы поменять лот и совершить сделку с покупателем. Неплохо продумано. Жаль, что она не озвучила итоговую сумму. Хотелось бы знать, сколько готовы потратить на свои приобретения гости. Каким бы гадом ни был Иглобрюхов, но я его даже стал немного уважать, подал голос Петр. Организация на высшем уровне и представлена, больше, как развлечение, а не базар для аристократии. Я кивнул, соглашаясь с его словами, вспоминая нелепости какую-то даже абсурдность того аукциона, который взяли штурмом имперские службы. Второй лот – кинжал земляной стихии. Она сдернула тряпку, показав всем точно такой же клинок, который висел у меня сейчас на поясе. Я немного подался вперед, стараясь его рассмотреть, потому что прекрасно помнил, что кинжал с тропностью к стихии земли лежал у меня в хранилище. Немногим известна легенда, когда великий кузнец создал кинжал 8 стихий. Это было поистине устрашающим оружием, которое свергало сильнейших магов и переворачивало историю целых стран всего лишь одним рассекающим ударом. От этого клинка не было спасения, и ни один щит не мог защитить от удара его владельца. Тогда 8 кузнецов разделили этот клинок на 8 частей, пожертвовав своими жизнями, и спрятали их в разных уголках как нашего мира, так и многочисленных изнанок, чтобы это оружие больше никогда не соединилось в единое целое. Нам известно о 3 клинках, которые обрели своих владельцев, и мы представляем вам 4-й, добытый на 9-м уровне, в мире полном хаоса, боли и отчаяния. Внезапно, пробормотал я, поворачиваясь к дяде. «Ты знал об этом?» «Нет», — серьезно проговорил он. «Если это правда, то тебе не следует им светить. Лучше спрячь, пока охотники и коллекционеры не попытались тебя прирезать только из-за возможности прикоснуться к клинку, даже если это обман». Я тут же отправил кинжал в хранилище, убедившись, что второй находится все еще у меня. «Подделка», покачав головой, кивнул в сторону лота. «Хорошая, но подделка». Я остановил Шмелева, который, достав карту, начал выводить на ней сумму. Когда я положил кинжал в хранилище на стол рядом с другим, я почувствовал выброс силы от обоих из них. Похоже, часть легенды все же была верна, но на клинок, который находился сейчас на арене, мой кинжал никак не среагировал. Так что, либо клинок 8 стихий был не тот, либо это была подделка. «Уверен?» – тихо спросил он, посмотрев на меня пристально. «Да, потом объясню». Шмелев отложил перо в сторону и расслабленно откинулся на спинку. «О, у нас определился явный победитель. Номер 74 явно знает толк в коллекционном оружии», — улыбнулась Сирена. «Мои поздравления». Дальше все продолжалось по одному сценарию. Продавались ценные ингредиенты различных монстров, а также артефакты, как говорила Сирена, невиданной ранее мощи. Я больше наслаждался шоу, которое продолжалось внизу. Здесь были и постановочные битвы магов, некоторых монстров и просто красивые танцы. Время бежало быстро, ставки делались, товары покупались, но ничего из того, что предлагал аукционный дом Иглобрюхова, меня не впечатляло. Последний лот сегодняшних открытых торгов. Сердце ледяного змея. Меня словно ударило током, вновь включая в игру. Я уже и не верил, что могло так повести. Приподнявшись в кресле, я внимательно следил за каждым словом и движением сирены. Это не самый ценный ингредиент из представленных сегодня, не могу этого не признать. Но добыча и убийство этого монстра крайне затруднительно. Ледяных монстров не так уж и много, и рождаются они раз в 100 лет. Чтобы добыть это сердце, необходимо пройти через стужу, лютые морозы и спуститься на самую глубину ледяного океана, чтобы найти это существо. Только высокоуровневый маг, владеющий стихией льда, сможет пройти через все трудности на своем пути, и оттого это сердце так высоко ценится не только среди артефактов и алхимиков, но и среди магов, которые, поглотив его, смогут подняться на уровень выше и переступить порог своего предела. «Демон», – прошипел я, вертя в руках перо и карту, – «мне нужно было это сердце, но даже не мог представить, сколько готовы выложить денег уже вошедшие в азарт богачи. Тебе оно так необходимо?» Притронулась к моей руке Валерия, а Шмелев пристально на меня посмотрел. «Ты не поверишь, насколько», — поморщился я, глядя на часы, отсчитывающие время окончания торгов на этот лот. «Минимум 5 миллионов», — словно прочитал мои мысли Шмелев, все еще не сводя с меня направленного взгляда. «Я так понимаю, оно нужно тебе не для повышения уровня». Я неопределенно хмыкнул, взяв перо поудобнее в руку. «Сбережения какие-никакие у меня все же были». Но просто так потратить эти деньги было невероятно тяжело, больше в моральном плане. Наконец, решившись, я накорябал сумму, озвученную Шмелевым, прибавив к ней 10 тысяч. Больших трат я просто не мог себе позволить, это и так были практически все имеющиеся у меня деньги. Если не повезет, то придется одеваться потеплее и самому идти на поиски этого ледяного монстра. А если повезет, срочно продавать все, что у меня есть, чтобы пополнить счета. Время. Раздался звонкий голос ведущей. Итак, объявляю победителя, это номер 3, мои поздравления с этим ценным приобретением. Открытые торги объявляю закрытыми. Не расходитесь, мои дорогие, все еще только начинается. Я покачал головой. Ну хоть деньги остались, может оно и к лучшему. Заиграла музыка. Неожиданно к нам подошел учредитель, который, поклонившись Шмелеву, прямо перед ним активировал пространственный карман в виде кольца и положил в него шкатулку с необходимым мне ингредиентом. «Ваше сиятельство», — он выжидающе посмотрел на графа. Открыв чековую книжку, Шмелев вписал туда необходимую сумму, которая в 3 раза превышала озвученную мне ранее. Поставив оттиск с кольца в виде подписи, я чуть не рассмеялся, глядя на изображение пчелы вместо ожидаемого мною шмеля и решения, как он будет выкручиваться из этой щекотливой ситуации. Прямо на месте учредитель связался с банком и удостоверился в наличии крупной суммы, организовав тут же перевод. «Мои поздравления», он в очередной раз поклонился и положил кольцо хранилища на подставленную ладонь. «Пусть знает, как заходить не в тот портал», поймав мой осуждающий взгляд, проговорил он, протягивая мне артефакт. «Считай, что этот румын еще легко отделался, он болгарин», поправил я дядю. «Правда?» – на несколько секунд задумался Шмелев, после чего махнул рукой. «Да какая разница? Давай лучше послушаем, что хочет нового нам сказать Сирена. Она готовит какое-то новое объявление. Многим из вас сегодня до начала торгов было сделано определенное предложение. Именно участие в закрытых торгах и определяет наличие этого предложения», – раздался вкрадчивый голос неугомонной Сирены. Голос ее стал еще больше и грудным, и говорить она начала с каким-то придыханием, погружая сознание вновь в какую-то эйфорию. «Суть закрытых торгов предельно проста. Все 6 заключительных лота будут представлены сразу. Вы же, в случае согласия принять участие и тем самым подписать определенный договор, на карте ключе поставите просто цифру указанного лота, за который захотите потом в закрытой комнате побороться со своими соперниками. Правила игры мне неизвестны», – развела она в сторону руки. «Это вы узнаете только в момент розыгрыша вашего лота. Прошу вашего внимания, первый лот». Луч света ударил снизу вверх, озарив только небольшую часть арены. В этом кругляшке света сидела на коленях девушка в серебристом довольно откровенном платье со скованными руками и ногами. Она подняла голову и встретилась со мной взглядом. Легенды гласят, что этот монстр рождается в глубинах 10-го уровня, и сам огонь создает их тела, разум и наделяет их способностями. Несколько десятков лет их никто не встречал, даже ходили слухи, что они полностью исчезли, поглощенные агонией и жаром их умирающего мира. Но ее хозяин смог найти оставшегося в живых монстра и перековать под нужды нашего мира, полностью стирая и убирая из ее характера такое понятие, как жестокость. Она покладиста, миролюбива и готова выполнить любую прихоть и просьбу своего будущего господина или госпожи. Огнедемон, дамы и господа, в своем человеческом обличии, с какой-то ноткой самодовольства прозвучал голос сирены под бурные овации собравшихся аристократов. «Ты же сказал, что успел вытащить ее», – прошипел я, сжимая кулаки и поворачиваясь в сторону Шмелева. Глава 14. «Ничего подобного я тебе не говорил», – приложив указательный палец к губам, тихо произнес Шмелев. «Я увидел, как вокруг нас четверых появился тонкий купол заклинания тишины, подобный тому, что пытался выставить ранее Петр. Только переплетение нитей было намного изящнее, а количество связующих точек в несколько раз больше. Дядя ко мне так и не повернулся, все это время глядя на то, что творилось внизу, где Лия опустила глаза, рассматривая свои скованные блестящими браслетами руки. И как мне после этого тебе верить? Ты знал, что девушке грозит опасность и оставил ее там в качестве приманки?» Злобно прошипел я, вполуха слушая, как сирена представляет очередной лот. Это был какой-то ледяной меч пятого императора Китая, поэтому подробности мне были совершенно неинтересны. Если бы ее не было внутри шахты, то тебе грозила бы смертельная опасность. Мне нужно было действовать быстро и принимать сложные решения, в то время, когда ты находился здесь один, так что ты не злиться должен, а спасибо мне сказать, невозмутимо ответил Шмелев. «Костя, успокойся», взяла меня за руку Валерия, наклоняясь к моему уху. «Девушка в безопасности и находится под присмотром в нашем доме в поселении», прошептала она, обжигая мою шею своим горячим дыханием. Я хотел было ей ответить, но до меня резко дошло, что именно она сказала, поэтому мне пришлось захлопнуть рот, чуть не прикусив при этом язык. Вот для чего была нужна третья пробирка с зельем перевоплощения и антидот к нему. Хитро. Как понимаю, все об этом были в курсе, только меня предупредить забыли. Повысил я немного голос, отчего собравшиеся вокруг начали недовольно нас одергивать, потому что мы своими разборками мешали им слушать. Нефритовая шкатулка царя Соломона, привезенная торговцем из Египта, продолжала вещать сирена, стараясь как можно больше увлечь знать. «Ну, когда я еще мог узреть, как выражение твоего лица проходит три стадии? Ярость и желание кого-нибудь прикончить прямо на месте, секундное непонимание и следующее за ним, спешу заметить, довольно редко встречающиеся. Какие же вы все молодцы и все предусмотрели», усмехнулся Петр, поворачиваясь ко мне. «Не угадал, сейчас я думаю, какие же вы все такие уроды», пробурчал я. «Что будете делать, если обман вскроется?» «Ничего, наша огнедемонша сама в состоянии выбраться из любого плена, но, чтобы не допустить массового побоища, у нас есть страховочный план», проговорил Петр, замолкая и обращая внимание на сцену, где в очередном кругу света озарился небольшой постамент со стоявшим в центре невзрачным кувшином. «Зелье тени. Одна капля, смешанная на крови владельца, после произнесения определенного заклинания, создаст вашу зеркальную копию, обладающую всеми вашими способностями, уровнем интеллекта и магическим даром. Очень ценное сокровище для людей, которые должны быть одновременно в нескольких местах и знают цену своему драгоценному времени», рассмеялась сирена, переходя к другому лоту. «Сокровище семи стихий», указала сирена на разноцветную сверкающую башенку, переливающуюся на свету гранями вкрапленных в нее макров. «Техники и схемы семи боевых восьмиуровневых разностихийных заклинаний. Примените и использовать которые по силам магу любой направленности, что может стать смертельной неожиданностью для вашего противника». «И, наконец, цветок яркого пламени», указала она на очередной лот, который представлял собой довольно крупный цветок с пятью лепестками разного цвета. Даже отсюда было видно, что каждый лепесток буквально состоял из огня разных оттенков, а постамент от его жара, на котором он находился, начинал с каждой секундой все больше плавиться. Я наклонился, внимательно разглядывая этот артефакт. Глядя на него, огонь внутри меня начал вести себя не совсем адекватно, стараясь вырваться наружу и устремиться в направлении этого цветка. Подобный субстрат выделить из заглоточного мешка черного дракона практически невозможно, потому что основная мощь содержится в макре этого монстра. Но, тем не менее, нашему продавцу удалось убить это существо, когда оно еще только формировало макр. Будет полезен магом огня. Существует поверье, что, если владельцу удастся поглотить пламя хотя бы одного из листьев этого уникального соцветия и преобразовать его, то огненная стихия самого мага станет на порядок сильнее. Но никому еще не удавалось поглотить сразу несколько обжигающих лепестков. Но все, как говорится, в ваших руках. 5 видов пламени, как же заманчиво. Я буквально впился глазами в жаркие листья магического цветка. Тебе необходим этот артефакт, задумчиво проговорил Шмелев. Сущность тени отравила тебя и твою истинную магию. Ты практически не можешь созидать, а только разрушать огненными потоками. Преобразовав его, ты, возможно, сможешь вновь вернуть контроль над своей магией. Получается, что не только Тина в свое время заметила, что мой огонь нечист. Только как можно созидать огненной стихией, мне было не до конца понятно. Что ты знаешь об истинном пламени? Задал я вполне логичный вопрос, глядя на то, как свет то зажигается, то угасает, давая еще раз рассмотреть выставленные на продажу лоты. Ничего, я и про этот цветок только слышал, но никогда не видел, покачал он головой. Господа, у вас есть несколько минут, чтобы подумать, взвесить все и решить для себя, готовы ли вы участвовать в торгах за ту вещь, которая вам действительно необходима. Напоминаю, торги за каждый лот будут очень жаркими, прозвучал в темноте голос сирены. Итак, время пошло. Меняем план, деловито уточнил Петр, размахивая перед собой картой. Мы можем оставить нашу боевую огнедеманшу и поставить на этот полезный для кости цветик семицветик. Нет, действуем так, как договаривались, уверенно проговорил Шмелев. Свет так и не зажегся, только постепенно, набирая громкость, раздался стройный хор женских голосов. Перед глазами все поплыло, а в голове словно поселился туман. Думать было крайне тяжело. Все мысли занимал только лот с цветком яркого пламени, и переключиться на что-то другое было практически невозможно. Я тряхнул головой и закрыл глаза, очищая разум, как делал это, стараясь сбросить влияние метальной магии на себя. Спустя некоторое время у меня получилось освободиться от чар песни сирены, выгнать из головы этот тяжелый туман. Думал, ты мне поможешь, обратился я к Шмелеву, который все так же невозмутимо смотрел на зажигающийся свет, поочередно освещающий товары. Соглашайся на сделку, неожиданно проговорил он, поворачиваясь ко мне. Месяц, максимум 2, и я все-таки смогу поймать этого крысеныша. Как только он будет арестован имперской службой, все сделки аннулируются, и ты вернешь свою шахту под полный контроль. Почему ты поменял свое решение? Спросил я, косясь в сторону Петра, который золотистым пером на своей карте выводил медленно цифру 1. Иногда следует чем-то жертвовать, чтобы получить выгоду, пожал он плечами. Песня сирен подходила к кульминации, говорившей о том, что времени для решения оставалось не так уж и много. Мысленно махнув на все рукой, я начертил цифру 6 и стал ждать, когда сирены замолчат и начнутся уже реальные торги за лоты. Время. Резко наступила тишина и включился яркий свет, озаряя каждый камешек сцены внизу. Сейчас я назову цифры счастливчиков, которые будут спускаться вниз, останавливаясь рядом с тем лотом, который так жаждут получить. Номер 13. Петр поднялся со своего места и, немного замешкавшись, повернулся ко мне, протягивая какой-то флакон. «Возьми, это существенно повысит твои шансы на победу», самодовольно проговорил он, усмехнувшись. «Ты когда его отравить-то успел?» воскликнул Шмелев, чуть ли не вскакивая со своего места. «На благое дело всегда найдется время. Как вы думаете, почему весь вечер я нахожусь в этих проклятых кожаных перчатках, в которых кожа спрела и, похоже, скоро начнет отваливаться кусками?» Поморщился брат, потирая руки. «Всегда должен быть козырь в рукаве, когда играешь в игру с мошенником на его поле», флегматично пожал брат плечами, бросая взгляд на сцену, куда постепенно спускались аристократы, готовые биться за лот в виде огнедемона. «Этот яд двухкомпонентный, поэтому и противоядия нужно 2. Так что, разыграем одну карту дважды», так сказать, улыбнулся он и начал протискиваться по ряду в сторону выхода. Я повертел в руках небольшую склянку с прозрачным содержимым. Неплохо. Вот это действительно было неплохо. Какой талантливый самоуправный паршивец, рассмеялся Шмелев, расслабленно откидываясь на спинку кресла. Похоже, не тебя одного следует представлять в отделе Выдрова. Вы на пару больше половины его сотрудников за пояс заткнете. Я смотрел, как стекается вниз народ. Похоже, самые жаркие торги будут за лот с огнедемоном. Остальные товары были уникальными, но ничего не возбудило искушенного зрителя так сильно, как вымирающий, опасный и к тому же прирученный монстр изнанки. Когда прозвучал мой номер, я быстро спустился, отмечая, что за лот с огненным цветком будет бороться всего 5 человек, включая Гюрзова. Он смерил меня хмурым взглядом и отвернулся, не желая вести праздную беседу до самих торгов. Сирена ведущая хлопнула в ладоши и, как оказалось, платформы, на которых мы стояли рядом с каждым лотом, начали постепенно опускаться вниз, скрывая из глаз арену, гостей и остальных участников аукциона. Спускались мы секунд 20, погружаясь в непроглядную тьму, поэтому, когда вспыхнул яркий свет, пришлось рефлекторно прикрыть глаза, чтобы быстрее привыкнуть к яркому освещению. Оказались мы в довольно просторной комнате, где в центре стоял большой стол и стулья вокруг него. Во главе стола сидел непосредственно граф Иглобрюхов, который, поднявшись на ноги и нацепив свою стандартную улыбку, подошел к нам, приветствуя каждого. Сперва начался длительный процесс с подписания договоров, что и являлось своеобразным пропуском на закрытые торги. Прочитав свой договор на несколько раз, немного удивился тому, что соглашение заключаю с неким бароном Крыскиным. Я поставил подпись и вручил папку довольному графу. Рад, что вы приняли верное решение. Все сделки прозрачны и довольно прибыльны для каждого из вас. Аукцион – это всего лишь небольшое приятное дополнение к ним, обвел всех взглядом Иглобрюхов, после чего важно сел на свое место. Правила розыгрыша выбранного вами лота предельно просты. Меня не интересуют деньги, которые вы можете предложить за артефакт. Я верю, что многие из присутствующих могли бы предложить просто невероятные даже для меня суммы. Поэтому, я предлагаю своеобразный бартер. Артефакт цветка пламени в обмен на не менее ценную вещь, которую вы готовы отдать мне взамен. Из ваших предложений я выберу то, что наиболее ценно для меня, и именно этот счастливчик окажется победителем моих торгов. Все согласны с озвученными правилами, обвел всех пристальным взглядом граф, остановив его почему-то на мне. Он был бледным. За то время, пока он говорил, лоб покрылся испариной, а дышать он стал заметно чаще. Интересно, он вообще догадывается о том, что отравлен? Я посмотрел на Гюрзова, он, как и все остальные, просто молча кивнул, доставая карту и перо, розданные нам в самом начале аукциона. Я не мог сначала понять, что именно меня смущает, пока до меня не дошло. За видимым спокойствием и безэмоциональностью во взгляде каждого присутствовал какой-то фанатичный блеск. Они были буквально поглощены желанием заполучить этот цветок во что бы то ни стало. Об этом говорило то, с каким энтузиазмом и скоростью они начали выводить слова пером, озвучивая таким безмолвным способом свои предложения. Воздействие песни нескольких сирен не прошло мимо. Сейчас как никогда они были внушаемы и делали все, что говорил им граф. Я поставил на стол перед собой небольшую склянку, которую достал из хранилища, выводя на карточке всего одно слово – противоядие. Посмотрим, что больше он ценит – богатство и выгоду или свою собственную жизнь. «Ваше благородие», – обратился Иглобрюхов ко мне, кладя на стол тонкую дощечку, точно такую же, которая была у сирены ведущей в руках в период проведения торгов. «Я вас не понимаю, не хотите объясниться, а вы сами ничего ощущаете?» – удивился я, сложив руки на груди. Граф перевел взгляд на склянку, после чего хлопнул в ладоши и, улыбнувшись, поднялся на ноги. «Спасибо за ваше участие. Ознакомившись с каждым предложением, могу сказать, что выбрал победителя, особо не колебавшись. Цветок пламени получает барон Манулов. Всем спасибо за участие. Надеюсь, что смогу снова в скором времени со всеми вами встретиться. Да как такое возможно, это же самая подлая подстава из всех, что я видел за последнее время», — взревел один из мужчин, вскакивая на ноги, роняя при этом кресло, на котором сидел. «Как обычный барон может предложить что-то ценнее жезла скорби демона восьмого уровня? Да за него на Востоке недавно чуть войну не объявили. Граф Гранатов, успокойтесь, поверьте, никакого обмана здесь нет», — попытался успокоить его Иглобрюхов, поднимая руки в примирительном жесте. «Это все наглый обман. Ты за это ответишь», – прошипел Гранатов, тыкая в графа указательным пальцем. Его лицо побагровело, а от его тела начал исходить дымок. «Уверяю вас, я предельно честен», — холодно проговорил Иглобрюхов. «А вот вы, ведете себя неподобающе для своего статуса. Если вы и дальше будете позволять себе такое, то я буду вынужден принять соответствующие меры», — кашлянул он, прикрыв рот рукой. «Прошу вас вежливо покинуть эту комнату», — сжал он кулак. Из прохода, представляющий собой часть стены, отъехавшую в сторону, вышли двое слуг рода в сопровождении женщины, которую я видел ранее во время первого разговора с графом. Она подошла к замолчавшему, но все еще находившемуся на грани бешенства графу и, что-то щебеча ему на ухо, взяла под руку и вывела слабо сопротивляющегося мужчину из кабинета. «У кого-то еще есть претензии к проведению торгов?» — поинтересовался Иглобрюхов, не спеша садиться на свое место. Оставшиеся переглянулись между собой, после чего молча встали и, слегка склонив головы в знак уважения к хозяину помещения, развернулись и удалились через открытый проход. Стена вернулась в свое изначальное состояние, но двое охранников так и остались внутри кабинета, даже не шелохнувшись. Иглобрюхов сделал пас с рукой, после чего цветок пламени, окруженный стеклянным защитным куполом, перелетел через пол комнаты, оказавшись прямо передо мной. Вновь почувствовав отголосок собственной магии огня при приближении артефакта, я тем самым удостоверился в его подлинности, после чего подвинул склянку ближе к графу. «Вы удивительный человек, ваше благородие», — наконец нарушил тишину Иглобрюхов, смерив меня взглядом, вертя в руках небольшой флакон. «Не поделитесь секретом, как вы смогли отразить атаку пяти сирен, ведь даже уважаемым магам восьмого уровня это не удалось сделать». «Тайна рода, ваше сиятельство», — улыбнулся я. «Ну что ж», — граф открыл свои карты, представ передо мной в истинном свете, — «и ничего хорошего мне это не сулит. Вы даже не спросите, откуда я знаю про яд в вашем организме», — полюбопытствовал я. «Вы вместе со своими друзьями могли это сделать в любой момент. К сожалению, никто не застрахован от подобного несчастного случая», — улыбнулся он и склонился в приступе кашля, прикрывая рукой рот, которая окропилась несколькими каплями алой крови. «Я заметил, что что-то не так, но списывал это на банальную усталость и действие запирающих чар, ограничивающих течение моих же собственных энергетических потоков. Удивлен, что вы сознались, но это все равно мало, что меняет в отношении вас и вашего пребывания в моем доме», — прищурился он и, открыв склянку, в один глоток влил в себя мутноватое содержимое. «Мне просто приглянулся этот цветок», — пожал я плечами, не сводя взгляда с мужчины. «Мне этот разговор не нравился, и я чувствовал, что без проблем выбраться не удастся». «Ну, тогда будем считать, что мне повезло», — улыбнулся граф, сделав глубокий вздох. Бледность прошла, собственно, как и испарина на лбу, что говорило о том, что зелье действительно работало. Я спрятал в хранилище добытый артефакт, вызвав какую-то хищную ухмылку моего собеседника на лице. «Я наблюдал за вами все это время, особенно после того, как мне сообщили, что найдены следы посторонних гостей в моем тайнике у вас в шахте. Вы действительно думали, что я этого не замечу? Была такая подлая мыслишься, но вы не так глупы. Ох, надеюсь, Шмелев не разорвал со мной контакт и все еще видит моими глазами. Возможно, мне понадобится его помощь. Я так понимаю, это проблема будущего нашего партнерства?» — спросил я, выпрямляясь на кресле, активируя сразу несколько защитных печатей. «Хотите небольшой секрет? Все это место, точнее этот дом, один большой портал». Обвел он взглядом кабинет. «Больше года мои артефакторы трудились над его созданием, и через 15 минут все собравшиеся перенесутся отсюда к себе домой под действием чар, наложенных на их свитки с приглашениями, за исключением некоторых лиц и, разумеется, вас. А потом это место просто превратится в груду осколков из пепла и камня. Я не намерен выпускать вас живым, но вы и так об этом догадались, не так ли? Посмотрим, что вы скажете через 15 минут». Хотел было подняться я, но не смог пошевелить и пальцем. Все печати, наложенные ранее, разбились на мелкие осколки с характерным звуком треснувшего и разлетевшегося стекла. Граф рассмеялся, поднимая руки вверх, из которых потекли оранжевые потоки, формируя магический круг прямо над моей головой, под усиливающимся на меня давлением, от которого словно все внутренности хотели сплющиться и разорваться одновременно. Мне тяжело было даже дышать. Внезапно, резкая волна тепла прошлась по всему телу, и из груди выпорхнул огнедемон, истошно заверещав и ринувшись прямо в центр сковывающего меня круга. «Что это?» — нахмурился граф и попытался воздействовать на моего огненного фамильера, но шип, полетевший прямо на него, прошел через огненное тело, не оставив даже следа. Вонзившись в потолок, огнедемон пробил в нем дыру, отчего здание дрогнуло, а целостность заклинания, встретившись с фиолетовым пламенем, разрушилась. Раздался взрыв, в очередной раз колыхнувший здание, а меня осыпало переливающимися разноцветными блестками. Огнедемон продолжал набирать высоту, оглашая окрестности своим кличем. Появившийся возле меня волчонок крутанулся на одном месте, после чего завыл и, оскалившись, бросился в сторону графа Иглобрюхова. Призвав меч Манула, я поступью тени ринулся в сторону врага, лишь немного отставая от своего духа, но даже вдвоем мы не успели. Челюсть волчонка схватила лишь пустоту буквально за мгновение до того, как в синей вспышке мужчина исчез. «Демон!» — поморщился я и резко развернулся в сторону приближающихся охранников, которые вошли через открытый ранее проем. Отдав волчонку мысленно указание найти графа, ведь, как я понял, пока никто покинуть это здание не мог, выпрямился и сделал несколько шагов в сторону, перехватывая меч поудобнее. Атаковали они одновременно. Длинные извивающиеся жгуты цвета стали устремились ко мне, стараясь обвить мое тело. Благо, я мог достаточно быстро перемещаться с помощью печати поступительни, уходя от простеньких заклинаний, направленных в мою сторону. Хотя это было не так-то и просто сделать. Учитывая небольшое по размерам для таких действий помещение, мое обездвиживание было лишь вопросом времени. Нужно было как можно скорее выбраться из замкнутого пространства, тогда у меня было бы больше возможностей для маневра. С магами подобного уровня подготовки мне еще ни разу не приходилось сражаться. Взглянув на дыру в потолке, проделанную моим фамильером, я устремился туда, но они, казалось, разгадали мой план еще до того, как он родился у меня в голове. Потолок в одно мгновение покрылся двумя слоями защиты, стальным листом и кладкой из черного камня. Связующих точек было нереально много, и они разбросаны по всему периметру, поэтому снять это заклятие быстро даже при благоприятном раскладе у меня бы не получилось. Приблизиться же к противникам я пока не мог. Как только я перемещался на расстояние вытянутой руки, в меня тут же летели связывающие, обездвиживающие заклинания. Складывалось чувство, что они не хотят тратить много сил для поединка со мной и делают все, чтобы заманить меня в ловушку. Моя собственная магия слушалась неохотно, будто была чем-то скована, и требовалось тратить гораздо больше энергии и времени, чтобы сотворить даже простенькое заклинание. Резко остановившись, когда получилось высвободить достаточно энергии, я укрылся огненным щитом, сделав вид, что устал бегать и хочу перейти в глухую оборону. Жгуты, цепи, несколько стрел и ледяных глыб тут же ринулись к своей цели. Правда, добраться им до защитного барьера я не дал, взорвав его, как только большая часть заклятия оказалась в непосредственной близости от моего тела. Взрывная волна от моего щита и развеявшихся заклинаний моментально сбила с ног стоявших в центре комнаты противников. Не теряя ни мгновения, я тут же отправил печать обездвиживания в сторону охранника, отлетевшего к дальней стене, тогда как вся девятка моих теней ринулась в атаку на ближайшего, который уже практически вскочил на ноги и готовил очередное заклинание. Крик огнедемона резанул по ушам. Вскинув голову, я увидел, как мой фамильяр без каких-либо проблем пробивает наложенные щиты, осыпая наши головы каменной крошкой, и влетает внутрь комнаты, тут же направившись в сторону обездвиженного противника и выдыхая в него струю жаркого пламени. Вовремя вернулся, пожалуй, стоит больше времени посвятить умению контролировать это создание. Резкий вскрик боли, и от мужчины не осталось даже пепла. В это время, уходящий от атак моих теневых марионеток противник взревел, глядя на то, что осталось от его товарища. Приказав огнедемону атаковать оставшегося мага своим огненным дыханием, я с разочарованием увидел, как оно столкнулось с толстым щитом, созданным из черного камня, не пропускающий через себя жаркое фиолетовое пламя. Несколько секунд ничего не происходило, но потом щит моего противника взорвался, мгновенно развеяв всех моих марионеток, так и не сумевших нанести охраннику ни единой серьезной раны. Фамильера подкинула под потолок, а меня высвободившейся энергией отбросила через всю комнату. Причем, удар был такой силы, что я спиной пробил стену, оказываясь точно в таком же помещении, только едва освещенным и пустым. Восстановив дыхание, через боль в грудной клетке, где явно были сломаны ребра, я протолкнул воздух в легкие и, поднявшись, ринулся обратно, магией жизни блокируя все болевые рецепторы. Огнедемон закричал и спикировал прямо на мага, стараясь своим телом поглотить его. Но, пролетев через неподвижно стоявшее все это время тело охранника, мой фамильяр рассыпался пеплом, а противник поднял голову и, встретившись со мной взглядом, рассмеялся, поднимая руки вверх. Все его тело в ту же секунду начало трансформироваться, увеличиваясь и покрываясь огромными черными камнями, превращая то в самого настоящего каменного голема. Он не обладал такой маневренностью, как я, но его каменное тело было прочно защищено от воздействия моей магии. Печать обездвиживания только слегка замедлила это чудовище. Меч правосудия, опустившись на его голову, высек искры, и тут же распался ярко-красными угольками, разрушая тем самым печать. Видимо, мне оставался только ближний бой. Переместившись непосредственно рядом с ним, мне удалось, извернувшись, пропустить мимо себя удар его огромной каменной руки и рубануть по ней божественным мечом. К счастью, он прошел через груду камней, практически не встретив сопротивления, легко отсекая конечность от тела. Отпрыгнув в сторону и уходя из-под удара второй руки, я на мгновение остановился, услышав смех, извергаемый этим каменным исполином. Отсеченная рука поднялась в воздух и, присоединившись к телу, мгновенно приросла обратно. Голем слегка встряхнул восстановившейся конечностью и медленно двинулся в мою сторону. Звук открывшегося прохода на мгновение отвлек меня. Повернувшись в сторону стены, я увидел знакомый силуэт. Вылетевшие из рук девушки огненные толстые цепи сковали моего противника, не давая тому как следует пошевелиться, но учитывая ту силу, которую он прилагал, чтобы выбраться, прочности заклинания явно надолго не хватит. «Атакуй!» — раздался знакомый голос, от которого я на секунду впал в ступор. «Руби ему голову и тут же проткни сердце!» — вывел меня из замешательства голос наставника. Вытянувшись в длинном прыжке, я замахнулся клинком и с легкостью отсек голову мага, после чего, извернувшись в воздухе, пропустил над головой тяжелый удар каменного кулака и воткнул меч в сердце чудовища. Опустившись на пол, я рассмотрел останки охранника, которые уже приобрели нормальный человеческий вид, а камень, до этого толстым слоем его прикрывающий, мгновенно исчез, не оставив после себя и следа. Боль в теле вернулась. Сев на пол, я приложил руку в груди, направляя магию жизни в направлении наибольшего повреждения, после чего недоверчиво глянул на огнедемона и рассмеялся, начиная осознавать, кого именно они запихнули в тело Лии. «Хватит ржать!» — рявкнул на меня Савинский и довольно неуклюже повернулся ко мне на высоченных каблуках, хотя равновесие при этом он держал вполне сносно. Я, конечно, знал, что Шмелев был ограничен в ресурсах, но почему-то думал, что он Кононову подпишет на подобное, продолжал я веселиться. «Конова, маг защиты и поддержки, а боевых магов рядом больше не было. Хватит веселиться, нужно выбираться», — подошел ко мне Савинский, протянув руку, предлагая помощь, чтобы подняться. «А как оно вообще происходит?» — прищурился я, принимая помощь. «Больно, неловко и немного не так, как должно быть. Видимо, зелье Петра не настроено на перевоплощение из человека в монстра. Еще раз услышу от тебя смех, будешь всю неделю у меня с собой полы в академии мыть», — прошипел он, резко оборачиваясь на звук хлопка. Прямо в центре комнаты появился волчонок, передними лапами стоя на теле барахтающегося графа Иглобрюхова. Подняв голову, дух посмотрел на меня яркими зелеными глазами и слез с мужчины, подбегая ко мне, виляя хвостом. Я и не заметил, как он завершил свою эволюцию. Теперь в том состоянии, в котором он находится, волчонок может перемещаться в пространстве с грузом, в виде хозяина или вон, например, жертвы. Мы подошли с Савинским к графу одновременно, разглядывая его покрытое кровавыми волдырями лицо, часть которых лопнула, забрызгав его одежду и заливая глаза. «Ну, значит, зелье молодости не помогает от отравления, какая неожиданность», — присел я на корточки, заглядывая стонущему мужчину в глаза. Вытащив из кармана флакон уже с действительно противоядием, я помахал им перед его лицом. «Как выбраться отсюда? Слышишь меня?» — потряс его за плечо, заставляя сфокусироваться на себе. «Никак, ты не выберешься отсюда», — прошептал он, застонав и закатив глаза. «Ты умрешь тут вместе со мной». «Нет, не смей помирать, пока все не расскажешь». Я откупорил бутылек и влил половину содержимого ему в рот. «Вторую дозу получишь, когда я окажусь на поверхности вместе со всеми остальными. Как выбраться до того момента, когда дом начнет рушиться? Будет окно в 30 секунд, перед тем, как активируется артефакт самоуничтожения. Тогда будет полностью работать магия, включая портальные свитки. Страховочный план для тех, кто не успеет уйти вовремя, уже более четко проговорил он, садясь на пол. «Кого, кроме меня, ты еще хотел убить сегодня?» — прямо спросил я, отдавая ему остатки первой дозы противоядия. Он молча взял флакон в руки, отрицательно покачав головой. «Слушай, бери эту сволочь и тащи Шмелеву», — кивнул я Савинскому. «Так будет быстрее». Иглобрюхов вскинулся, но не успел ничего ответить, как направленная вершина пирамидки тюрьмы заставила того провалиться в сформировавшуюся дыру. Кинув артефакт наставнику, я поднялся на ноги, обводя взглядом помещение. «А ты?» – непонимающе уставился он на меня. «А мне нужно найти свой договор, который не был еще подписан второй стороной. Не хочется после всего этого кому-то быть должным. У меня есть свиток, если не сработает, то мой питомец меня сможет перенести отсюда. Недалеко, но из дома точно», — успокоил я наставника. Немного поколебавшись, он кивнул и неуклюжей мужской походкой, которая явно была не создана для 20-сантиметровых каблуков, направился в сторону выхода через открытый проход в стене. Хмыкнув, я бросился к сейфу, который располагался позади стола за спиной хозяйского кресла. Я видел, как все подписанные участниками торгов договора Иглобрюхов складывал именно туда. Защиты не было, да и сейф сам заперт не был, что было странно, учитывая, что он знал, как будут развиваться события. Открыв дверцу, увидел знакомые папки. Перебрав их, нашел свой договор и засунул к себе в хранилище. Немного подумав, отправил туда и остальные. Лишний рычаг воздействия лишним не будет. В сейфе, помимо бумаг, находилось 5 шкатулок из серого камня. На крышках каждой из них были выгравированы незнакомые мне руны. Интересно, и оставлять здесь это точно нельзя. Слишком расточительно. Открыть хотя бы одну из них мне не дали. Я услышал топот и шаги у себя за спиной и, обернувшись, увидел человек 10 слуг рода, вышедших из пролома в стене и направляющихся в мою сторону. Вой сирены заставил их остановиться и нерешительно переглянуться. Звук шел откуда-то сверху и был каким-то знакомым. Вой перешел в рычание, и теперь я был практически уверен в том, кому он принадлежал. Бежать было поздно. Остатки потолка буквально провалились вниз под весом настоящего огнедемона, который тут же выпустил волну огня, сжигающего все на своем пути. Пламя мгновенно распространилось по комнате, выжигая стены, даже не заметив только что пришедших на свою погибель людей. На удивление, пламя обходило меня стороной. Я чувствовал тепло, исходящее от него, но что-то защищало меня от его воздействия.